Млатангин увидел в толпе встречающих юную Каргинау, нареченную невесту, дочь старого друга семьи, шамана Калянтаграу. Она стояла у самой кромки воды, возле прибойной черты, попирая ногами, обутыми в летние высокие торбоза из выбеленной нерпичьей кожи, мелких рачков и петли, почерневшей, высохшей на солнце морской капусты. Последние мгновения приближения к земле самые долгие. Время растягивалось наподобие сырого ремня. И вот, наконец, нос байдары коснулся галечного берега, зашуршав днищем. Млатангин спрыгнул на твердую землю, слегка замочив высокий охотничий торбоза. Все смотрели на него с уважением, хотя никто из них непосредственно не присутствовал на заклании кита. Все понимали, что именно он, Млатангин, сын Тынымлена, первым достал гарпуном морского великана, о чем свидетельствовало положение байдары, и главное то, что Млатангин первым ступил на берег. Для того, чтобы вытянуть из воды добычу, потребовалась помощь соседей. Жители небольшого селения Кенискун на южном Тихоокеанском берегу полуострова, инчонцев, живущих на северо-западном направлении, поспешили инувукенские айваналины. Опутанного ремнями кита, перекатывая сбоку на бок, вытащили на берег и принялись свежевать ножами на длинных деревянных рукоятках. Соскучившиеся по лакомству ойленцы и гости тут же резали на аккуратные кубики идгильгын, примечание, китовая кожа с салом, и медленно жевали, наслаждаясь вкусом, чувствуя, как в горло и дальше в желудок течет струйка живительного, бодрящего китового жира. Ребятишки с измазанными кровью и салом лицами носились у прибойной черты, отпугивая чаек и собак, старавшихся схватить свою долю. Постепенно обнажался кроваво-красный костяк, и на свет вылезали огромные внутренние органы гигантского животного — кишки, желудок, темно-коричневая печень, сердце, проложенное белыми прожилками внутреннего жира и кровеносными сосудами. Три человека, стоя на огромном языке, с трудом вырезали его из горла и оттащили от головы. Осторожно отодрали от челюсти темные пластины уса. Они тут же попали в детские руки. Между пластинами блестел особый жир, вкусный и сладковатый. Ус высоко ценился среди жителей Чукотского полуострова. Из него вырезалась тонкая рыболовная леска, на которой никогда не нарастал лед. Изготавливались полозья для нарт, ковши, оплетки для лыж снегоступов, тонкие инструменты. Млатангин трудился наравне со всеми. Резал и оттаскивал ровно нарезанные кубиками куски китового жира с кожей, отдирал пластины уса. Он не чувствовал усталости. Возбуждение от совершенного заклания первого кита не проходило. Наоборот, усиливалось по мере того, как все больше людей узнавало об этом. Время от времени он ловил на себе внимательный и ласковый взгляд кардинал, и сердце согревалось с нежностью. К тому времени, когда солнце перевалило за Инчонский мыс и готовилось погрузиться в холодные воды океана, от кита остался один костяной остов с ошметками мяса и жира на костях. Теперь он принадлежал чайкам и собакам. Млатангин переоделся. Мать подала недавно сшитую летнюю замшевую кухлянку, надеваемую на голое тело. Нерпичьи штаны и низкие торбоза с широкими лентами-завязками из выбеленной тюленьей кожи. Вместе с отцом они направились в Клигран, откуда уже слышалось пение и ритмичные удары бубнов. Вокруг зеранги собрались уэленцы. Не всем дозволялось войти внутрь священного сооружения, пока не завершен обряд. Навстречу с китового позвонка поднялся шаман Калиантагроу. Он держал в левой руке небольшой деревянный сосуд невероятной черноты. Обмакнув указательный палец правой руки в загустевшую китовую кровь, Калиантагроу прочертил на лице молодого охотника несколько жирных линий. Одна поперек лба, по две на каждой щеке и три на подбородке. Потом отрезал прядь волос со лба молодого охотника и бросил в китовую кровь. Содержимое вылил на разгоревшийся костер, и зеранга заполнилась удушливым, едким, вызывающим слезы и кашель дымом. Калиантагроу запел, отделяя ударами палочки из гибкого китового уса по бубну. Вместе с дымом костра, поднявшимся в небо, возвещай миру о том, что родился в нашем селе охотник, кормилец, добытчик еды. Он не брата убил сегодня, а то, что киты-прародители дали нам для продления жизни на этой косе, что зовется в веках Оленской. Мы помним старинный завет, киты и люди — один народ, и нет убийства промежду нами, а только помощь добром и пищей. Млатангин и раньше слышал эту песню. На этот раз она была обращена к нему. Лишь после этого обряда в Клигран пустили всех желающих, и начались веселые танцы в честь первого кита, добытого в Ойлене этим летом. Киты уходили все дальше от берегов Чукотского полуострова, и Млатангин, ставший рулевым, направлял все дальше от родной галечной косы байдару, иногда по нескольку дней, находясь в открытом море. Стада морских великанов, огибая восточный берег Рочгана, потусторонней земли, плыли в северо-западном направлении. Айваналины, живущие в разбросанных по низким берегам селениях и на островах, как бы перенимали от жителей Чукотского полуострова эстафету китовой охоты. Теперь уэленцы охотились на молодых моржей, чье нежное темно-красное мясо считалось особым лакомством. За него кочевники Чаучу отдавали оленье мясо, нежные пыжики и тонкие оленьи шкуры, наиболее годны для шитья зимней одежды. Светлый день застиг охотничий байдар Млатангина на траверзе островов Ималик и Иналик в проливе Ирвэдгэр. В передней части байдары в специальной подставке на жернике грелся чайник. Охотники завтракали холодным, сваренным еще вчера на берегу, моржовым мясом. Иногда проплывали китовые стада, но охотники не пускались за ними в погоню. Если даже удастся загарпунить одного из них, его не добить в одиночку, не отбуксировать на Уйленскую косу. «Смотрите, что это такое!» Сидевший на носу байдара охотник показал вперед на черту, отделявшую морскую гладь от неба. Это был настоящий плавучий остров, оснащенный множеством белых крыльев. «Это корабль волосоротых», — догадался Млатангин. Паруса, крылья занимали всю верхнюю часть судна. Похоже, что волосоротые охотились на китов. Некоторое время Млатангин колебался, уходить подальше от незнакомого корабля или приблизиться, посмотреть, как они добывают морских великанов. Любопытство пересилило, и он велел тихо грести по направлению к кораблю. Послышался громкий хлопок, будто лопнул слишком туго надутый для просушки моржовый желудок, и мелькнуло быстро растаявшее белое облачко. Теперь можно было заметить, что от большого корабля отделились три белых детеныша. Байдара прекратила движение. Млатангин посчитал опасным слишком близко приближаться к незнакомым волосоротым. Волосоротые охотники загарпунили кита, убили его каким-то смертоносным снарядом, подвели к туше кишку, и убитый кит остался на плаву, не опускаясь на морское дно. Нетрудно было догадаться, что по кишке гнали воздух и накачивали кита, как гигантский пых-пых. Млатангин знал, что у тангитанов есть особые приспособления для дальнего зрения. Сейчас как раз бы пригодился такой прибор, и не надо было бы подплывать ближе к этому огромному кораблю, похожему на большой деревянный остров с белыми крыльями, да еще с маленькими детенышами-вельботами, которые сновали вокруг него, как настоящие детишки вокруг матери. Тангитаны подтащили убитое животное к борту корабля. Первым делом отделили язык и выдрали пластины уса, а затем аккуратными кубиками принялись вырезать желтый жир. Куски добычи подхватывали баграми и сваливали внутрь судна. С большого корабля заметили байдару, и к ней направился один из вельботов. Можно было поднять парус и пуститься на утек, но все равно быстроходный вельбот легко догнал бы кожаное судно. Кляня себя за излишнее любопытство, Млатангин старался не показать своим товарищам, что он обеспокоен и боится, и даже приказал гребцам сложить весла. На вельботе были настоящие волосороты. У некоторых под густой растительностью и вовсе не различались черты лица. Они еще издали начали что-то кричать, махать руками. И по голосам, и по жестам можно было догадаться об отсутствии у них враждебных намерений. И все же Млатангин был в напряжении. По жестам он догадался, что волосороты приглашают на большой корабль. Млатангин посчитал, что лучше поддержать дружелюбную атмосферу, приказал своим гребцам опустить весла в воду и направил свою байдару вслед белому вельботу. Но по мере приближения к кораблю Млатангина и его спутников охватывало волнение и страх. Кто знает, как поведут себя эти странные люди? Они явно выделяли из лора ветланов Млатангина. И именно сейчас он почувствовал свое внешнее отличие от земляков и сходство с ними. Это обстоятельство очень обеспокоило Млатангина. И много он дал бы сейчас за то, чтобы ничем не отличаться от соплеменников. Он знал тайну своего происхождения, но считал своим отцом только Тенемлена, а намеки на кровное родство с Тангитанами скорее были для него красивой сказкой. Борт деревянного корабля возвышался над водой, как стена. Сверху спускалась веревочная лестница, и она оказалась как раз над причалившей байдарой. Главный волосоротый, которого легко можно было отличить по более аккуратной одежде и торчащей изо рта дымящейся трубки, громко кричал и жестами приглашал охотников на борт. Млатангин и еще двое соплеменников поднялись на палубу. Ступив на твердую поверхность, Млатангин и впрямь почувствовал себя, словно на земной тверди, хотя это была деревянная палуба. Ощущение было странное, непривычное по сравнению с мягким, податливым кожаным днищем охотничьей байдары, сквозь которое просвечивала океанская вода. Даже качка не чувствовалась. Главный волосоротый широко улыбался, показывая желтоватые, крупные, похожие на моржовые зубы. Громко говорил, жестикулировал и несколько раз хлопнул широкой, как лопата, ладонью по спине Млатангина. Все эти дружелюбные жесты отнюдь не успокаивали Млатангина. Ему даже пришла мысль о том, что их запросто могут взять в плен, увести в чужую неведомую землю и сделать рабами. В преданиях о временах жестоких войн с тангитанами приводились красочные описания мучений, которым подвергались пленные лоравитланские воины. Их подвешивали за связанные сзади руки, медленно прижигали раскаленным железом, выкалывали глаза, раздавливали яйца и мужской член. Гостей повели во внутреннее помещение, в каюту капитана, представляющую собой просторную деревянную комнату с круглыми окнами. На стенах, в рамах висели незнакомые лики и изображения. На огромном круглом столе с невысокими деревянными бортиками стояли большие кружки с дымящимся напитком –